вместе со щенками. У них собака сторожевая и штук 5 щенков. А чтобы не забрел куда, калитку запирают. Вот он и бродит по двору полдня, пока братья и сестры из школы не придут, не накормят чем-нибудь. Лена помнила эту историю, потому что это было самое сильное впечатление за первые 2 месяца ее работы в сельской школе. Она возвращалась после уроков домой. Был поздний октябрь, дождливый, холодный. Она проходила мимо запущенного дома, от которого нищетой тянуло за версту, и увидела за забором мальчика, дрожащего от холода. Он сидел на корточках у калитки, уткнув лицо в шерсть довольно упитанной собачонки. У его ног лежали еще несколько щенков, согревая мальчика. Вид у него был такой жалкий, что Лена спросила: «А что ты домой не идешь? Вон нос красный, как у Деда Мороза». Мальчик поднял на нее заплаканные глаза, вытер рваной варежкой нос и прогундосил: «Дуська хату заперла, а все в школе. Тетенька, сколько уже часов? А то никто мимо не идет, некого попытать». «Да уж 2 часа!» Лена порылась в сумке, нашла бутерброд с колбасой, который ей утром сунул дядя Володя. Но она его так и не съела, на переменке успела перекусить в школьной столовой. «На, съешь!» — протянула она мальчику через потемневший от времени штакетник бутерброд. Он красной скрюченной лапкой выхватил у нее из рук бутерброд и впился в него своими мелкими, плохонькими зубками. Лена потопталась у забора, не зная, чем еще помочь мальчику. «Ты иди домой», — сказал он ей. «Скоро придет Наташка, потом Колька. В дом меня пустят. А то сама замерзла. У тебя нос красный». «Может, ты хоть в сарай зайдешь? Там теплее». Лена увидела в глубине двора покосившуюся постройку. «Не, не пойду. Там пол провалился. Мы теперь туда в уборную ходим», — пояснил мальчик, слизывая с растрескавшихся обветренных губ налипшие крошки. Дома Лена рассказала дяде Володе эту историю и не удержалась, всхлипнула. «Та ты шо, Лена? Чего ты плакать вздумала? Всех не пережалеешь. Така це станица поганая, шо п'ют все без продыху, детей своих калічит. Я этих Жигуленко знаю. Там сам Григорий был, алкаш без стыда и совести, ко всему и ворюга. Жинка его, хозяйка никудышная, на пару с ним пила, пока не вдавилась. Это ж как жрать надо было, чтобы мясом подавиться! Самогонка ей все мозги отбила». «Дядь Володь, давай мы этого Вовку к себе заберем. Зима на носу, замерзнет парнишка». «И думать не смей», — грозно сказал дядя Володя. «Их тут таких в каждой семье. Я когда в милиции служил, сколько раз заводил дела на их родителей, чтобы районные власти родительских прав лишили, детей в детдома определили. А как съездил в один из детдомов, то решил, в родной хате им лучше. Тут какие-никакие, все ж родители. Отец побьет, так мать пожалеет. Мать налупцует, отец пряник даст. А в детдоме нищета, воровство, начальницы ихние поперек себя шире, повариха едва в дверь пролезает. А дети бедные, аж синие, вечно простуженные, кашляют, хрипят, все нагло стрижены, даже девочки. Ой, что тут творится, племяшка, ты не представляешь. Жила себе в Краснодаре при папе, маме и горе не знала. И на кой ты сюда подалась? Неужто папаш не мог тебя поближе к дому пристроить?» «Да мог», — вздохнула Елена. «Только я сама захотела самостоятельной быть. Едва родители уговорили меня отпустить. И то только потому, что в списке распределения была твоя станица. Если бы не ты, дядя Володя, они бы меня не отпустили. Ну и слава богу, что ко мне приехала. И мне веселей, тебя в обид не дам. А то тут такое делается». Вскоре Лена и сама поняла, что ее романтический порыв и тяга к самостоятельности были не лучшей идеей. Но детей она любила. Хотелось не только учить их русской литературе и грамотному русскому языку,